Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода. Пры мікрафоне Змітер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа на балота Ельня. Убачыць людзей сярод агромністага балота — гэта, як аказалася, немалая падзея. Таму з жывым чалавекам сярод гэтай пракаветнай дзічы адразу ж хочацца пра нешта пагаварыць. Ірына, гаваркая кабета, ураджэнка вёскі Буды, даўно жыве ў сталіцы. На радзіму прыязджае ў адпачынак. Кабета праводзіла на возера свайго сваяка, які прыехаў з Латвіі. Наш лексікон узбагаціўся новым словам. Азяраўкі. Гэта балотныя калюгі. У іх можна схавацца ад непрыяцеля. Што здарылася на гэтым балоце? Ну, тое, што тут партызаны хаваліся ад немцаў, як немцы наступалі. Толькі яны там далей, дзе азяраўкі. І кады ішоў карацельны атрад, яны залазілі ў азяраўкі, бралі з сабой саломкі і дыхалі через саломкі, каб іх не знайшлі і не заметілі. І так яны асталіся ў жывых. І так карацельны прайшоў міма іх, а яны асталіся ў жывых. То вот трое з нашай вёскі былі. Буда Пётр, Буда Канстантін. А хто яшчэ трэці? Ну, два гэта точна помню, што яны прыходзілі да нас у школу і расказвалі вот гэту гісторыю. Алеся Матафонова між тым цягнула на містыку. Сапраўды, на такім балоце можна выгадаваць не адну сабаку баскервіляў. А што-небудзь незвычайнае? А незвычайнае то што? Ну вот што цяжка патлумачыць. Балотныя агеньчыкі. Да, вам вадзянік водзіць, за нагу хапае. Бываюць. Бываюць, правда? Было гэта, колькі гадоў назад. А мы хадзілі я з мужам і мае два брата. І вось мы пашлі па балоту, хадзілі, а потым я казала: "Пойдём прямо домой", а яны захацелі пайсці па свайму маршруту. Я кажу: "Пойдём па сцежцы. Выйдзем точна на, а вы не выйдзеце". Ну і яны пашлі аддзельна ад нас, мы аддзельна. Мы прыйшлі, а іх усё няма, няма. Яны зайшлі ў лес, а ўжо прыцемкі былі. І вось яны па кругу ходзяць, ну, як так у народзе кажуць, чорт водзіць. Ходзяць, здаецца, ім яны выходзяць на бераг, а опять прыходзяць на тое самае месца. І так яны хадзілі, ну, можа, час і тры. Вроде это было саўсім з берагу, ну, а не маглі выйсці з лесу. А тады ўже сталіся, сканцэнтраваліся, перахрысціліся і адразу знайшлі дарогу дому. А яна зусім радувала, а яны не маглі яе знайсці. Вось такое было з імі. І мы іх доўга чакалі на берагу, пока яны не выйшлі. А было такое, каб хтосьці, ну, не выйшаў? Загінуў? Ну, казалі, што раней, як ішоў, ну, то ў тым напрамку, там было вельмі мокра. І балото такое, ну, так, як кажуць, засасываюць. І кладачкі такія лежалі. Ну, ведаеце, што гэта такое кладачкі, такія насцілы. І вось казалі, што адна жанчына саскальзнула з гэтых кладачак. І яе не змаглі выцягнуць назад, засасала яе туда. Ну, вот так расказвалі, я не знаю, это ўжо мне расказвалі. Не пры мне было, ну, казалі, што так было. Ну, а потом просто былі заблудзіліся людзі. Па якой прычыне яны не змаглі выхад найсці, я ж не ведаю. Ці таму, што дарогу згубілі, ці ты іх апяць чорт вадзіў, не мог да берага дайсці не маглі. Вось была такая гісторія. Вот, а так, ну, былі такі там балоты, што вот так трасецца, ну, але абодзіш і выйдзеш так. Слухаючы расповеды пра назаўжды заблукалых, я з радасцю паглядаў на свой навігатар. Лічбавая эпоха ўжо не дасць прапасці на балоце без вестак. Апошні раз толькі 20 гадоў назад жанчына прапала, шукалі ее, так і не знайшлі. Ад рэвалюцыі там у 19 стагоддзі тут, ну, як бы чорт захватываў, што людзі ж хацелі тое там сабраць ягады, ну, прападалі і ўсё. Вот. Ну, з Германыч такія выпадкі толькі былі, вот знаёмыя. один, и второй, и тут вот это. Ночевали, ну не могли выйти, ночевали на этом болоте. Вот, и это часто. Мужик и жонка пошли, вот, ну, только на другие сутки, и то под вечер смогли выйти. А так вот, говорит, ходим, ходим, ну вот, говорит, как будто кто-то перешкоджая выйти, вот такое. У меня тоже что-то такое наглядалось. Я же с компасом ходил, навигатора еще не было. Вот. Где-то вот там тоже вышел, ведаю, что надо идти в лес, туда, где вёска. Не вот тянет меня на болото. Подойду несколько тут сотню метров. Не, лежу не туда. Іван Августінавіч таксама мае што сказаць на адрас балотных людзей часоў акупацыі. Тое, пра што яны не казалі ў школах падчас святаў перамогі. Тут вельмі ажывлённа было ў час вайны. Тут хаваліся і яўрэі, і те, каторых уганялі в Германію. Вот, і партызаны былі, але 43-го года, спачатку это арганізаваных не было. Ну і што характэрна, што всім, каторыя не хацелі працаваць на зямлі, все атрэзы взялі, автоматы, а если гэта не было, так там деревянныя што-то рабілі, его прыходзілі в узброеныя, і давай, і давай. Давай всё, не то, што там паесці, а вот, па расказам ведаю, што тут страшная картина, коли в германовичах и навокольных вёсках нема ни одного дома, я это добро ведаю, чтобы это не были ночные гости. И не один раз. На одну ночь приходили три, а то четыре. Вот эта тройка пройдет, тут уже пять идут. Вот так. Я обмежевывал, что только поесть. А то все брали, одень, обуток особливо. Вот. Ну, а некоторых там, которые побогатее были, ну, у которых там, ну, вот 15-20 гектаров земли, так они немножко золота все же было, ну, и там они добывали это золото, не секрет. Это. Гвалтом? Гвалтом, не, вот, а где ты денешься? Вспоминали, что по ногти там, тут всякие пытки такие были. Такие много неприемностей было. Ну, я помню, батька рассказал, что только за весь час партизанщины, вот, только двое, ну, может, и соправные уже партизаны, пришли вот и сказали, что мы вот так, ну, что у вас поесть, может, с собой вот так, по-человечно сказали. А так же, видишь, никто не представлялся, никто, ну, кто его знает, приходят взброенные люди, среди ночи, и вот давай, и все. Заходят с оружием, там собралось у нас в хате человек, там 15, может, так, ну так, посиделки были. Наставил ружье это, все арестованы, не с места, вот. Ну, а тем двое других пошли шарить вот такое, куда не денется. А вось трагічная гісторыя, як балота не выратавала людзей з мёрзкага гета. Ужо няма ў жывых сведкаў тых падзей, толькі чуткі. Але нічога нерэальнага ў гэтай гісторыі няма. Факт остаецца фактам, што з мёр 43 чалавека яўрэі бежалі і сюда убежалі, і з сем'ямі прычым. Вот, и организовали, или, может, только думали организовать отраты и все, смагаться, все такое. Другого выхода не было. Ну, а тут некоторые звестки такие з'явились, что там сутычка отбылась с бригадой «Октябрь», которая пришла из России, со Смоленской в области. Ну, и там, может, золото там у них было, у евреев, у каждого. Много, мало, але у каждого еврея обовязково было золото. Может, и за это. Ну, так, теперь уже это светки померли, так поэтому ну, немножко это так категорично заявить, что вот так. Так что, эти смоленские расстреляли, позабивали? Позабивали вот так. Это все на чутках? На чутках. Потому что, коли один еврей где-то спасся, где-то удалось спасти, так он обовязково все это расскажет другим, все это и не будет трымать это все, поэтому можно этому верить. Беларусы у параўнанні сваімі суседзямі падчас халакосту паводзілі сябе дастойна. Тут не было масавых забойстваў габрэяў з боку карэннага насельніцтва, але ж былі свае вырадкі. Нават імёны памятаюцца. война всколыхнула вот, жорсткость человечью, что невозможно, не верится, как это так вот. Это в Германичах. Вот, еврейскую девочку, так, понимаете, ну это же надо таким жестким быть. Схватил и об угол бил. Вот. Вот, в Германичах это было. А потом Жуков рядом, вёска такая, жуки. Вот. Ну, выродок получился такой, Рубникович, его фамилия. Вот такой был, что жесткость такая, вот понимаете, как это садизм, когда... Ну, а раз тут все позволено, дозволено было, так и он так это издевался над евреями. Настолько не мог начать завтракать, чтобы не убить хоть одного еврея. Вот такой человек был. Ну, потом ему отомстили здорово, там поймали. Просто там какую-то такую боевую задачу ставили, что вот настолько такого уже нелюдя, надо обязательно поймать живым. Ты рассказываешь, что там его и раздевали, там и к березе привязывали, к двум березам на разрыв там. И там раздевали, чтобы комары съели. Наш человек, вот так и был, античеловек. Его Вацлав звали. Вацлав Рубникович. Вацлав Рубникович. Угу. На самым краі балота стаіць вёска Васількова. Жывуць у ёй некалькі чалавек, старэйшая жыхарка размяняла 9-ты дзясятак, але колькі весялосці ў голасе і вачах. Для яе балота Ельня – гэта не легенды і казкі, а найперш крыніца жыцця. Як для жыхара марскога ўзбярэжжа, мора – гэта найперш рыба, а не прыгожы закат. Тут жить на краї болота не страшно? Тут вовки и всякие медведи не ходят? А они нас не боятся, мы их не боимся. А, вы с ними сябруете. Болото, оно может кормить человека? А чому не? Поглядите, сколько ягод, тонну убирают, тоннами. Да, тоннами. Тоннами. И рыбу ж ловят некоторые. Только гультай. А вы сбирали? Ты, может, еще до этой поры сбираете ягоды? Конечно. Ну, продавать его нет, только до себя. В этом году уже нет. А догнать как же? И дети, и все. А вот. И журавины, и брусника, и это, как на голубика. Чым далей тягнется размова, тым больш невясёлым здаецца краявід. Баяцца трэба не ваўка, а чалавека. У выміраючых вёсках застаюцца нямоглыя старыя і 40-гадовыя апівохі, ад якіх невядома чаго чакаць. А што думаеш, вот можуць прыйсці хоць хто? Чаму цяпер не страшна? Паглядзіце, скольки ходзіць всяких. Знаешь, на них гонюсь и поеду. Ребята, никуда не поеду, буду тут уже помирать. Знаешь, я уже привыкла. Прозвучала сюда, до кустов, до этого всего. А не мой родный кот, вон. Снежный человек тут не ходит местный? Бог не знает, не знаю. Поглядишь в окно, некоторый раз увидишь, кого человека нет, так и нет. Ну, Славик не надоедает? Ну, успокоился, нет. Был потрошку, начинал не как. Я трошку пожалилась. Мне надо сидеть по дороге заяц, теперь в Витебск уж поехал. Может быть, и опасным человеком, может быть. Вы знаете, что я его боюсь, я хуже. А что ж вы думаете, ходил я к вам напившись. Цвярозы ничего, можно. А если вот подопьет, коли он матку бил поленом. А батьку. А батьку. А тот свет загнал ее. И не делал. Ну, в Россию ездил и ягоды собирает, и все. А мог жить. За Васильковым на краі балота стаіць пажарная вышка. Калі будзеце ў гэтых мясцінах, не лянуйцеся, забірайцеся на самы верх. Там вас чакае неверагодная карціна, асабліва калі сонца хаваецца за далягляд. Кажуць, што чалавек бясконца можа глядзець на мора і агонь. Беларус мусіць умець бясконца глядзець на балота. Прынамсі, з гэтай кропкі атрымаць ад гэтага працэсу задавальненне зусім нескладана. Бясконцая багна, прарэзаная бліскучымі азёрамі. Што хаваецца пад гэтым імхом? Скарбы, рыцарскія мячы, шкілеты дыназаўраў? Мы сыдзем, а балота застанецца такім самым, якім і было.